Кейтлин шла за Джорди, который обходил фургоны, за ночь занесенные снегом. Цыган стучал в каждую дверь и всем говорил одно и то же. «Остаемся на ночь, сдвигайте фургон». Фургонов было 6, и в каждом, кроме тех, где жили Цура и Джорди с Лайлой, были семьи с детьми. Предупредив одну семью, они шли к следующей, а в это время кто-то выбирался из фургона и пересаживался в кабину. Варды были большими, 2 метра в ширину и 4 в высоту, на ходовой части от дальнобойных фур. Внешне они выглядели очень по-разному. Всевозможных цветов, одни обшиты простыми железными листами, другие украшены резными панелями. Разумеется, самая богатая резьба с цветочным орнаментом была на жилище Цуры. Из каждого фургона торчала труба дымоотвода, а в передней части располагалась кабина, укрепленная стальными листами и железной сеткой. Посмотрев на колеса, Кейтлин с изумлением увидела шины, но приглядевшись, поняла, что они из цельной резины. «Откуда у вас колеса?» Джорди остановился и посмотрел, куда она показывала. «Отовсюду», — ответил он. «Снимаем со старой машины, плавим, железо вынимаем и делаем колеса из резины. Трудновато, зато на века». Цыган явно гордился этими плодами тяжелого труда. «Цепь на него надень, везде проедет». «Хочешь, дам поводить?» – неожиданно спросил он. Кэтлин улыбнулась и кивнула. «Тогда пошли греть машину». В кабине у водительского сиденья стоял какой-то странный агрегат, на который Кэтлин уставилась в полном изумлении. «Что это?» – спросила она, разглядывая котел, трубки и колеса. «Не видела раньше паровой двигатель?» «Это паровой двигатель?» «А то что же? Вот эти руки делали!» «Очуметь!» «Ага, и топливо повсюду!» Джорди расплылся в улыбке. «Почему же все остальные так не делают?» «Боятся высунуть нос из норы», — с насмешкой ответил цыган. Потом встал на колени и начал возиться с котлом, разжигая огонь. Когда дрова в топке занялись, мрачная и холодная кабина озарилась отблесками танцующего пламени. Джорди подул на пламя, чтобы оно равномерно охватило все дрова под котлом, и Кейтлин села на водительское место. «Что теперь делать?» «Пока ничего. Час будем ждать, пока поднимется пар», — Джорди улыбнулся. «Сегодня тепло будет, и вода для бани согреется». «Ого!» — воскликнула Кейтлин. «У вас и баня есть?» «Ты спрашиваешь. Но мы моемся только, когда котел запущен». «А мне можно с вами?» — обрадованно спросила она. Джорди кивнул. «Только снега в бак натаскай». Закрыв топку, он вынул из-за водительского сиденья широкую лопату и бросил ее в снег. Кейтлин вылезла наружу и с удивлением увидела, что внутри круга из фургонов кипит бурная деятельность. 6 детей помогали родителям наполнять снегом баки на крыше фургонов. Другие рыли подкопы под фургоны, где хранились запасы еды и дров. Долговязый юноша, несущий ведра снега в свое вардо, застенчиво ухмыльнулся девушке. Кейтлин вежливо улыбнулась в ответ, а затем повернулась к Джорди. «Заберись на крышу и вывали снег из ведра в бак», — приказал цыган. Он подсадил девушку, и через минуту Кейтлин уже стояла на крыше фургона. Не удержавшись, она огляделась вокруг, на панораму полей. На севере виднелась деревня, от которой они бежали ночью. А еще ближе, к югу, другая. «Дэрингтон», — произнес Джорди, протягивая ей еще одно ведро. «Что? Ты на Дэрингтон смотришь. Говорят, славное было место. А теперь там полно темных псов». Досада. Пока грелись двигатели, прошел почти час. Все это время в баки кидали снег, и к тому времени, как над фургонами образовалось целое облако пара, баки были наполовину полны растаявшей водой. Затем все пообедали густым супом. Ели снаружи, рассевшись на ступеньках у своих вардо. Потом снова взялись за лопаты и еще час кидали в баки снег. Кейтлин увидела Юэна, который помогал Цури управляться с фургоном, и помахала ему рукой. Мужчина махнул в ответ. Казалось, труд приносит ему только радость. Когда двигатели как следует разогрелись и водители расселись по кабинам, Джорди пропустил вперед Кейтлин. Сев на водительское место, девушка поняла, что управлять фургонами необычайно просто. Скоростей было всего 3, включая задний ход, и переключались они рычагом. Кроме него имелся еще огромный руль и ручной тормоз, встроенный в пол. «Не спеши. Поверни руль вправо и толкни рычаг вперед», — сказал Джорди, затем высунулся из люка в крыше кабины, вложил 2 пальца в рот и оглушительно свистнул. Варда, накренившись, вгрызлась в снег большими, затянутыми в цепи колесами. «Тихо, тихо, мы не едем далеко, только выберемся из завала», — сказал цыган. «Столько трудов, чтобы проехать несколько метров?» — разочарованно сказала Кейтлин. «Будет больше трудов, если нас занесет. Я понимаю, редко встретишь машину на ходу. Покатаемся завтра», — ободряюще сказал Джорди. «Про тормоз не забудь». Кейтлин потянула на себя тугой ручник, но не смогла сдвинуть его с места. Она взялась двумя руками. Тоже никакого эффекта. Джорди, наблюдавший за ее мучениями, без малейших усилий дернул рычаг и помог девушке вылезти из кабины. Снегопад прекратился, но с севера дул сильный ветер, и на горизонте собирались, словно перед атакой, грозные тяжелые облака. «Может, зайдем внутрь?» – предложила Кейтлин, которая уже слегка потряхивала от холода. «Не, вы вдвоем ночуете у Цуры. Цура говорит, что ей скучно одной». «Все в порядке», – ответила Кейтлин. «И потом у нее места больше». «Да», – согласился цыган. «Ну, хватит стоять, приближается буря». Юэн уже сидел у печки в штанах и рубашке и казался слегка смущенным. «Не хотите принять душ на ночь?» – спросила Цура. «Я хочу», – сказала Кейтлин. «Одну минуту, сейчас все устроим», – захлопотала старуха. «Хочешь раздеться, возьми полотенце из шкафа». Одевшись потеплее, хозяйка исчезла за дверью. Кейтлин стала раздеваться и заметила, что Юэн покраснел. «Что такое?» – спросила она. Мужчина привстал и забормотал. «Да я просто... ну, то есть, я не привык так». «Привыкай», — сказала девушка и озорно усмехнулась. Само собой, Юэн уже повидал на своем веку голых женщин, но эта девушка как-то странно и необъяснимо влияла на него. Он изо всех сил старался смотреть в другую сторону, пока она закутывалась в полотенце. «Юэн», — Кейтлин взяла его за подбородок и повернула к себе лицом. «Если девушка хочет, чтобы на нее смотрели, воспитанный дядя не будет сидеть сычом. А то она решит, что с ней что-то не так». «Прости, с тобой все так. Ты само совершенство», — замялся Юэн. «То есть нет, ты очень красивая». Она улыбнулась ему знакомой таинственной улыбкой, и в этот момент дверь открылась, и на пороге появилась Цура. «Душ готов, доча. Юэн, дай полотенце. Я ополоснусь по-быстрому, а потом и ты выходи». Юэн бросил старухе второе полотенце, и женщины вышли. Душ был оборудован в одном из вардо и представлял собой конструкцию из деревянных перегородок, медных труб и ведер с продырявленным дном, свисающих с этих труб. Снизу лежал потрескавшийся резиновый коврик. Кейтлин повесила полотенце на загородку и встала под ведро в ожидании воды. Цура покрутила рычажки на стене, и из ведер полилась горячая вода. Стоять в облаке горячего пара среди белоснежных просторов было неописуемым блаженством. Во время помывки Юэн очень старался соблюсти приличие, хотя он заметил, что кроме него никто не парится на эту тему. Но он все равно все норовил отвернуться лицом к стенке. В душевом варде было тесновато, а народу туда набилось порядком. Банный день касался не только Юэна и Кейтлин. Мылись сменами. Семьи из соседних фургонов весело махали друг дружке, болтали между собой, и он своей стыдливостью только веселил женщин. Потом, когда они сели ужинать за стол Цуры, травница не упустила случая поддеть гостя. «Мы давно не стыдимся друг друга, Юэн», — с улыбкой сказала она. «Какой тут стыд? Тела у всех одинаковые, и видимся мы каждый день». «Просто я не привык к такому», — смущенно пробормотал мужчина. «Ничего страшного. Это так старомодно, что даже трогательно». Кейтлин хихикнула. «Тихо», — укоризненно сказала Цура девушке. «Веди себя прилично, дочь».